Глава 39. 39. Наша первая встреча с психологом состоялась 10 лет назад. Моя психолог — это реальная личность, у нее есть имя и свой офис, но я не буду вдаваться в подробности. Не хочу доставлять человеку лишние хлопоты. Ей хватает своих проблем. У нее есть диплом по специальности «социальный работник», ей 35, и у нее нет постоянного мужика, одни приходящие. 10 лет назад ей было 25, она только-только окончила колледж, и ее сразу же нагрузили работой в рамках федеральной программы поддержки уцелевших, определили ей сразу несколько подопечных. Вот как все это было. В дом, где я тогда работал, пришел полицейский. Тогда, 10 лет назад, мне было 23 года, и я по-прежнему работал на том же самом месте, что и в начале, потому что мной были довольны. Тогда я и вправду трудился на совесть, по-другому просто не умел. Лужайки вокруг того дома всегда были зеленые и идеально подстриженные, такие мягкие и пушистые, как шуба из меха зеленой норки. И дом я содержал в безупречном порядке. Когда тебе 23, ты искренне веришь, что можно вечно поддерживать высший уровень исполнения. За спиной у того первого полицейского, у полицейской машины на подъездной дорожке, стояли еще двое в форме и мой будущий психолог. Вы и представить себе не можете, как я был доволен своей работой тогда, 10 лет назад. Как я старался делать все хорошо. Всю жизнь в общине меня готовили к этой работе, к моей миссии в нечистом и грешном мире – убираться в чужих домах. Когда люди, на которых я работал, переслали в общину мою зарплату за первый месяц, я буквально светился от счастья. Я искренне верил, что своими трудами помогаю создать рай на земле. Я не думал о том, как на меня смотрят люди. Я одевался, как это было положено в нашей церкви. Широкополая шляпа, мешковатые штаны без карманов, белая рубаха с длинным рукавом. Даже в самую лютую жару, выходя на люди, я обязательно надевал коричневый пиджак и не обращал внимания на все те глупости, которые мне говорили. «А вам разве можно носить рубашки с пуговицами?» — спрашивали меня. «Это амишам нельзя. Вам надо носить какое-то особенное потайное исподнее? Это, по-моему, про мормонов. А разве ваша религия не запрещает жить за пределами общины? Это про менонитов. Никогда раньше не видел живого хеттерита. И теперь тоже не видишь. Это было приятное ощущение, что ты выделяешься из всех, такой добродетельный и таинственный, и все на тебя смотрят. Ты как свет, сияющий в ночи. Торчишь у них перед глазами, словно нарыв на пальцы. Ты тот самый единственный праведник, из-за которого Бог пощадит Содом и Гоморру в торговом центре на Валей-Пласа. Ты всеобщий спаситель, пусть даже об этом никто не знает. В душный и знойный день ты в своем шерстяном пиджаке был как мученик, горящий на костре. Но еще даже приятнее было встретить кого-то, кто одет так же, как ты. Коричневые штаны или коричневое платье и коричневые бесформенные ботинки, которые носили мы все, и мужчины, и женщины. Когда ты встречал человека, одетого так же, как ты, вам можно было поговорить. Во внешнем мире нам разрешалось сказать друг другу лишь несколько фраз, поэтому никто не спешил, начинал медленно и обстоятельно и не торопился закончить фразу. Выходить на люди допускалось в единственном случае – в магазин за покупками, при условии, что тебе доверяли деньги. Если ты встречал кого-то из своей церкви во внешнем мире, ты мог сказать: «Да будет вся твоя жизнь беззаветным служением». Ты мог сказать: «Благословен Господь, надзирающий за трудами нашими». Ты мог сказать: «Пусть все спасутся трудами нашими и усилиями». И ты мог сказать: «Пусть смерть застанет тебя лишь тогда, когда ты исполнишь работу свою до конца». Вот все, что нам разрешалось сказать друг другу. Ты встречал человека такого же праведного и вспотевшего в наряде, предписанном церковью, и еще до того, как начать разговор, ты прокручивал в голове эти четыре фразы. Вы бросались навстречу друг другу, но прикасаться друг к другу вам было нельзя. Никаких объятий, никаких рукопожатий. Ты произносишь какую-то фразу из четырех разрешенных. Человек произносит другую фразу. Вы будете долго ходить бок о бок туда-сюда, пока каждый из вас не скажет еще по фразе. Вы оба не поднимаете головы, оба смотрите только под ноги. А потом каждый из вас возвращается к своей работе. И это лишь малая часть, малой части всех правил, которые ты должен держать в голове. Половина того, чему нас учили в общине, это правила, установления и положения церковной доктрины. Вторая половина – курс домоводства. Домоводство включало в себя садоводство, этикет, уход за изделиями из ткани, все виды уборки, плотничье дело, шитье и вязание, уход за домашними животными, арифметика, выведение пятен и терпимость. Среди правил для жизни во внешнем мире было в частности и такое – раз в неделю писать письмо с исповедью церковным старейшинам, воздерживаться от конфет, не пить, не курить, всегда одеваться опрятно и чисто, не смотреть телевизор, не слушать радио, не ходить в кино, не вступать в половые связи. От Луки, глава 20, стих 35. «А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят». Согласно старейшинам церкви истинной веры, воздержание – это ничуть не сложнее сознательного отказа играть в бейсбол. Просто скажи «нет». Было еще много правил, всех и не перечислишь. Не дай бог ты пойдешь танцевать. Не дай бог ты съешь сахар-рафинад. Или вдруг запоешь. Но самое главное правило было такое. Если братья и сестры из нашей общины почувствуют в сердце своем, что Господь призывает их, то возрадуйся всей душой, ибо близится поход в небеса. Когда гибель мира станет уже неизбежной, восславь Господа нашего и обрети избавление от жизни бренной, предавшись в руки Создателя. Аминь. И если такое случится, ты должен последовать за остальными. Неважно, что ты далеко от общины, неважно, что ты много лет проработал во внешнем мире, поскольку братьям и сестрам церкви истинной веры запрещено слушать радио и смотреть телевизор, может пройти не один год, пока все члены общины узнают про поход в небеса. Это так называлось, согласно церковной доктрине, поход в небеса, бегство в Египет, исход из Египта. В Библии все постоянно куда-то идут, с места на место. Может пройти много лет, пока ты узнаешь, но когда ты узнаешь, ты должен немедленно застрелиться или выпить отраву, утопиться, повеситься, вскрыть себе вены, броситься с моста или крыши, уйти следом за всеми, на небеса. Вот почему те четверо, трое полицейских и психолог, приехали, чтобы меня забрать. Полицейский сказал: «У нас для вас неприятные новости. Я сразу понял, что меня бросили одного». Это была гибель мира, апокалипсис, поход в небеса, и несмотря на все, что я сделал, несмотря на все деньги, которые я заработал для церкви, рай на земле не настанет. Прежде чем я успел заговорить, психолог шагнула вперед и сказала: «Мы знаем, что вы сейчас должны сделать, знаем, на что вас запрограммировали, и мы будем пристально наблюдать за вами, чтобы этого не произошло». На то время, когда в общине объявили поход в небеса, во внешнем мире работали около 1500 братьев и сестер церкви истинной веры. Через неделю их осталось 600, через год – 400. С тех пор даже двое психологов покончили самоубийством. Меня, как и большинство остальных уцелевших, нашли по тем исповедальным письмам, которые мы ежемесячно отсылали церковным старейшинам. Мы даже не знали, что пишем письма и перечисляем зарплату на счета людей, которых уже нет на свете, которые отбыли на небеса. Мы не знали, что каждый месяц психологи из социальной службы читают наши признания, сколько раз мы чертыхнулись и сколько раз нас посещали нечистые мысли. Так что психолог знала обо мне все. Ничего нового о себе я бы ей не открыл. Прошло 10 лет, но уцелевшие между собой не общаются, потому что при встрече мы не испытываем ничего, кроме смущения и досады. Потому что мы клятва преступники, мы не исполнили наш самый главный обет. Нам больно и стыдно за себя, нам досадно и горько друг за друга. Те из уцелевших, кто до сих пор носит одежду по установлению церкви, носят ее для того, чтобы выставить на показ свою боль, одеться в рубище, посыпать голову пеплом. Они не сумели спастись. Они проявили преступную слабость. Церкви нет, стало быть, нет и правил, но это уже не важно. Нам всем обеспечен экспресс прямиком до ада. Я тоже был слаб. Я дал увести себя в город на заднем сиденье полицейской машины. Психолог сидела рядом. Она сказала: «Вы были невинной жертвой жестокого изуверского культа. В вас подавили всю волю, но мы вам поможем вновь обрести себя». С каждой минутой я был все дальше и дальше от того, что я должен был сделать. Психолог сказала: «Насколько я понимаю, у вас проблемы с мастурбацией. Не хотите об этом поговорить?» С каждой минутой мне становилось все труднее и труднее сделать то, что я поклялся сделать при крещении. Застрелиться, зарезаться, удавиться, истечь кровью, прыгнуть с моста или крыши. Мир за окном полицейской машины несся мимо, так быстро, что у меня потемнело в глазах. Психолог сказала: «До сих пор ваша жизнь была сущим кошмаром. Но теперь все будет в порядке. Вы меня слышите? Подождите немного, и все с вами будет в порядке». Это было почти 10 лет назад, и я жду до сих пор. Она в этом не виновата, конечно, но никто ее за язык не тянул. Прошло 10 лет, и почти ничего не изменилось. 10 лет терапии, а я каким был, таким в сущности и остался, не продвинулся ни на шаг, так что повода для празднования я не вижу.